Отель «Падма», Убуд, Индонезия. В 6 утра звонит будильник. Я выскакиваю из постели и стремглав в ванную. У меня встреча в квартале оптовиков. Тянуть не следует, раз уж появился шанс встретить Санти. Залпом выпиваю ананасовый сок, проглатываю несколько кусочков банана, собираюсь и вылетаю на улицу. Небо только слегка светлеет, а птички, вот они, уже весело щебечут. Наверное, пытаются клевать звезды, которые еще поблескивают на небе. Я прибавляю шагу. Магазин не то чтобы совсем рядом. Пробираюсь в толпе балийцев, стараясь не наступать на разноцветные приношения, от которых поднимаются тонкие струйки дыма. Прихожу слишком рано и начинаю листать присланные сообщения. Тронули слова Джереми. Пишет, что скрестил за меня пальцы. Второе пришло от родителей. Они меня обнимают и шлют свою фотку, не забыв приписать, что по мне соскучились. Я немного волнуюсь и, чтобы скрасить ожидания, разглядываю снующих туда-сюда прохожих. Время, как назло, застряло на месте. Жарко точно в парилке, и в воздухе начинают плыть запахи. Неописуемые запахи Индонезии. Наконец, приходит хозяин лавки. Сердце у меня бьется чаще. Жду, пока он отопрет дверь, и подхожу. Заметив меня, он расплывается в широкой улыбке и предлагает присесть на бамбуковую табуретку. Я разглядываю экзотические вещицы, которых тут полным-полно, и стараюсь избавиться от волнения, сдавившего горло. Ну вот, теперь вспотели ладони. Я понятия не имею, мужчина придет или женщина. Молюсь, чтобы не случилось ошибки, и это, по милости судьбы, был автор послания. Какая это была бы удивительная встреча. Санти не заставил себя долго ждать. К лавке быстрой походкой приближается молодая женщина с целой горой плетёных сумок, похожих на мою. Она. Я вскакиваю и иду за ней вглубь лавки. На ней черный саронг и такая же блузка, расшитая сиреневыми бабочками и синими цветами, перехваченная красиво завязанным бледно-розовым поясом. Блестящие черные волосы собраны в узел на затылке. Она аккуратно расставляет на полке сумки, живо переговариваясь о чем-то с торговцем. Тот, мотнув головой в мою сторону, напоминает ей обо мне. Она оборачивается и здоровается. Хозяин торопится к входу встретить еще одного работника. Я киваю ей в ответ, а затем, не говоря ни слова, открываю свою сумку, вынимаю послание и протягиваю ей. Взволнованный взгляд женщины подтверждает: передо мной автор послания. Она держит листок и прижимает ладонь к сердцу, изумленная и обрадованная. «Это написала я», — говорит она на хромающем английском. «Невероятно! Поверить не могу! Я Маде Санти, но вы называете меня просто Санти». «Невероятно», — отвечаю я, смеясь вместе с нею. «Я счастлива познакомиться с вами. Меня зовут Саския. Ваша корзинка мне очень нравится». «Суксма, спасибо», — говорит она с низким поклоном. «Откуда вы?» «Из Франции». «О, Франция, Париж! Да это невероятно! Я очень взволнована, что моя сумка так далеко заехала». Она порывисто хватает меня за руки, спрашивает, сколько мне лет, замужем ли я, каким ремеслом живу. Она хочет все знать, и то и дело повторяет, что это невероятно. Я узнаю, что ей 20. Она не замужем, живет в небольшом городке недалеко отсюда. Потрясённая, я едва могу выговорить. «А ведь меня сюда привело ваше послание. Я так благодарна вам, Санти, Суксма». «Вы сюда не собирались?» «Меньше всего на свете. Я должна была ехать в Ирландию, но вот не сложилось. И тут мне попалось ваше послание. И так захотелось уехать. Вы, сами того не зная, очень помогли мне». «Счастливо слышать, Саския». «Бали — остров чудес. Мне так хорошо здесь». «Ваше счастье — мое счастье». «Простите за нескромный вопрос. Вы прячете такие маленькие записочки во все сумочки?» «Нет, только в эту. Однажды я подумала, интересно, кто купит мою сумку, куда она отправится, и написала письмо, как кидают бутылку, понимаете?» «Да, бутылку бросают в море». «Точно, как бутылку в море. Я часто думала, интересно, кто его найдет? Может, какая-нибудь австралийка или женщина из Сингапура или из Токио? А потом, когда прошло уже много времени, перестала думать и даже не представляла, что мое письмо может оказаться в Европе, во Франции. А уж что оно вернется ко мне как бумеранг, я и представить себе не могла. Небывалое везение. Мы на Бали называем это кармой. Санти смотрит на меня с такой нежностью, что я таю, и все вокруг расплывается от слез. Она крепко обнимает меня и шепчет, что я правильно сделала, приехав сюда. Потом она говорит, что хочет познакомить меня со своей семьей. На это я сразу соглашаюсь, кивая головой, очень растроганная ее предложением. Мы выходим на улицу, садимся на ее мопед, припаркованный поблизости, и вот уже мчимся. Наш мопед на полной скорости встраивается в поток движения и выруливает на центральный проспект. Мы быстро выезжаем за пределы города, зелени здесь гораздо больше. Сворачиваем на узенькую дорогу, тянущуюся вдоль пышно разросшихся посевов. Проезжаем деревню каменотёсов, едем мимо лавочки с птичьими клетками, потом мимо храма. Дом Санти, вот он, ждет нас за поворотом в маленькой незаметной деревушке совсем недалеко от Убуда. Санти знакомит меня со своей матерью, она только что вернулась с рынка. По-английски она не говорит. Лицо у нее такое же приветливое, как у дочери, и тоже дышит радостью жизни. Потом знакомлюсь с отцом Санти. Он работает туристическим англоязычным гидом. Он интересуется, откуда я, нравится ли мне на Бали, какие достопримечательности я уже успела осмотреть. Он настойчиво советует мне съездить в глубинку, но разговор у нас получается недолгим. Он прощается, торопясь встречать канадцев, которых повезет на озеро Братан. Санти, не переставая щебетать, бежит на кухню, помогать чистить овощи. Здесь по утрам стряпают одно единственное блюдо, и оно на протяжении дня в полном распоряжении всех членов семьи. Каждый ест, когда захочет и сколько захочет. Совместных трапез, как на Западе, когда вся семья собирается за столом, здесь нет. И стола нет, и стульев. «Кто проголодается, накладывает себе тарелку и ест там, где ему нравится», — объясняет мне Санти. Я присоединяюсь к ней и тоже кладу себе на тарелку тушеные овощи с большого блюда. Мать с дочерью показывают мне, как нужно это делать, и очень рады, что могут научить меня своим обычаям. Мы вместе смеемся над моей неловкостью. Мне хорошо с ними, я чувствую себя одной из них. Мы с Санти оживленно общаемся. Я удивляюсь ее взрослости, зрелости. Она задает мне множество вопросов. Я рассказываю ей о причинах, что привели меня сюда, и читаю в ее взгляде недоумение. Встретились две совершенно разные культуры, но языковые трудности для нас больше не препятствие. Есть только два человека, пытающихся понять друг друга. Санти приглашает меня на церемонию подпиливания зубов, которая состоится завтра. Это очень большое торжество. Спасибо, я очень тронута, но не хотела бы злоупотреблять гостеприимством. Ни твоим, ни твоих родителей. Для меня в радость пригласить тебя. Я была бы счастлива, если б ты поддержала меня в день такого значительного события. Приглашение для меня — большая честь. Я знаю, что речь идет о древнем обряде, который происходит в узком кругу и к тому же дорого стоит. Жизнь балийца определяют 5 основополагающих обрядов. Предродовой обряд, обряд рождения, подпиливание зубов, свадьба и кремация. Они помогают душе правильно прийти в мир, прожить в нем и перевоплотиться, объяснил мне Путу, когда мы проезжали городок, где отмечали такое событие. «Это духовная ступень, на которую необходимо подняться», объясняет Санти. «Переход к взрослой жизни. Подпиливают клыки, изгоняя духов злобы и агрессии, недопустимых для жизни взрослого человека. Это очень серьезный ритуал». «А это больно?» «Кажется, нет. Когда пройду церемонию, расскажу тебе», — шутливо говорит она. «Восхищена твоей храбростью». «Все молодые люди проходят через этот обряд. Он обязателен. Без него не вступишь в брак. И потом я же стану прелестно выглядеть без острых кончиков на зубах. Гораздо красивее, ну, скажи». «И тебе будут подпиливать все зубы?» «Нет, только клыки и верхние резцы. Каждый символизирует какой-нибудь из пороков, от которого нужно избавиться, когда заканчивается детство. Гнев, зависть, сумасбродство, а еще склонность к излишествам, жадность и, наконец, сластолюбие. Это враги существа человеческого. Они могут довести нас до страданий, нищеты и тоски, причем даже и в следующей жизни. Лучше их избегать. Очень похоже на наши смертные грехи. Считается, что их 7. Гордыня, скупость, сладострастие, зависть, чревоугодие, гнев и лень. Отец рассказывал мне об этом. У наших религий есть сходные черты. С помощью напильника мы удаляем все следы звериной природы, которые в нас еще могут жить. И тогда ты точно в следующей жизни не родишься собакой, и у входа в рай тебя не украдет демон. Эта операция позволяет нам сохранять физическое и психическое здоровье. Я рассказываю, что собираюсь посоветоваться с шаманом. Санти, заинтересованная моим намерением, спрашивает, как его зовут. Я роюсь в сумке и протягиваю ей визитную карточку, которую дала мне Кэндис. Балика берет ее и идет советоваться к матери. Та говорит, что знакома с этим очень сведущим учителем, он помог жителям деревни. Так что я могу без страха к нему обращаться. Санти предлагает пойти к нему вместе со мной и послужить мне переводчицей, на что я с благодарностью соглашаюсь. Ее присутствие, к тому же, не позволит мне в последний момент сбежать. Внутренний голос шепчет мне, что послание, вложенное ею в карман плетёной сумки, на самом деле вовсе не случайность. Оно предназначалось именно мне. И мне необходимо иметь это в виду. Для этого была особая причина. Причина, понять которую я пока не могу. Пазл становится картиной, когда сложены все квадратики. Тогда видна роль каждого из них. Цель этой поездки, вне всякого сомнения, познание самой себя. Мне необходимо найти мир и покой в глубине моего сердца, чтобы войти, наконец, в гармонию с великим целым. Может быть, соединиться с ним мне поможет шаман? Не следует пренебрегать знаками. Как и условились, я прихожу на церемонию подпиливания зубов Санти и еще нескольких ее кузин и кузенов. Все они в роскошных саронгах и блузах, белых с золотом. На них великолепные золотые головные уборы и аккуратный макияж. У девушек украшения в виде сверкающих золотых цветов, таких же, как в их коронах. У юношей — кинжалы дивной красоты. Костюмы взяты на прокат на день торжества. По словам Санти, пожелая они их купить, цена оказалась бы неподъемной. Собрались все близкие, все в национальных одеждах. Мужчины заложили за ухо цветок плюмерии. Многие обмахиваются изящными веерами. На меня поглядывают с любопытством. Иностранцы здесь, судя по всему, явление необычное. Я оделась в саронг, повязала шелковый пояс и сверху надела кибайю — кружевную кофточку. В этих местах такие носят все. Дом тщательно украсили, всюду в изобилии жертвоприношения, рис, цветы и плоды. Желтые и белые парасоли с брелоками так и светятся. Звучит гамелан, похожий на ксилофон, разносится дым благовонных курений. В саду, где цветут красные гибискусы, гости пьют кофе. Я прилежно подражаю всему, что делают окружающие, складываю руки и упираюсь большими пальцами в лоб, зажигаю душистую палочку, жгу лепестки. Манку, так называют здесь священников, проходит и приклеивает рисовые зернышки к моей переносице. Молодые люди торжественно проходят друг за другом, потом усаживаются. Им раздают кусочки имбиря пожевать. Думаю, это местный антисептик. От Санти веет безмятежностью. Теперь время для молитвы, а после нее окропление очистительной водой. Путу объяснил мне, что есть особый ритуал приготовления этой воды. Ее берут из родника или священного колодца, и манку ее освещает. Затем ее наливают в сосуд из обожженной глины. Я забыла, как он называется. Тот предварительно ароматизируют с помощью цветов и сожженного внутри благовонного дерева. Переливая воду в сосуд, читают мантры, чтобы она впитала в себя эманацию божественности. Для нас, балийцев, эта вода самая главная. Нашу религию мы называем Агама-Тирта, что означает «знание освященной воды», учил меня мой замечательный гид, когда я собиралась совершить омовение в храме, которые мы с ним посещали. Наши верования совмещают принципы, пришедшие из Китая, Индии и с острова Ява». Санти делает глоток священной воды, чтобы очиститься, и Брахман начинает подпиливание. Меня завораживают его медленные, отработанные движения, смотрится впечатляюще. Сперва он надевает на нужные зубы кольцо, средство помешать злым духам испортить ритуал. Потом постукивает металлической палочкой по каждому зубу. Они — обиталище врагов рода человеческого, и он символически их убивает. Участники ритуала разуваются и по очереди входят в богато разукрашенный павильон из бамбука, где их окропляют святой водой. Семья окружила мою подружку, стараясь поддержать ее и прогнать злых духов, а в рот ей уже вставили палочку стебля сахарного тростника, чтобы она не закрывала рот. На лице Санти появляется легкое опасение при виде маленькой пилки. Каждая операция длится четверть часа, и никто из молодых людей не издает ни единого жалобного стона, хотя лица у них временами передергиваются. После подпиливания они кусают какой-то листок. Думаю, чтобы унять боль. Потом, прополоскав рот, выплевывают все в скорлупу кокосового ореха. Кокос с содержимым позже похоронят в храме предков в семейном саду. Эта сила всегда будет поблизости. Участникам ритуала подносят зеркало, чтобы они могли оценить результат. В знак завершения ритуала Брахман обвязывает лентой большой палец ноги у участников и подталкивает молодых людей, чтобы они сделали несколько шагов. Во время вечернего празднества хозяева угощают нас всевозможными фруктами. Я узнала мангостаны, иначе плоды страсти, рамбутаны, до странности похожие на волосатые личи, и гуавы. Местные блюда так и просят вас дать им должное и отведать их. Чего там только не было. И сладкое, и соленое, и кислое, и горькое, и пряное. Гамелан играл до позднего вечера. Санти улыбалась во весь рот, радуясь, что теперь она стала взрослой.